Часть четвертая. Лето 1913 года я провела в дачном театре в Малаховке, где подменила заболевшую актрису Рощину Инсарову и добилась большого успеха. Но вот начался новый театральный сезон. В театре были объявлены репетиции пьесы «Мнимый больной». Прочитав свою роль, я подумала, что она не представляет для меня особенных трудностей. Увы, я горько ошиблась. На первой же репетиции Константин Сергеевич сразу остановил меня. «Я не верю, что вы вошли в комнату. Когда человек переступает порог чьей-то комнаты, в тот же момент в его психике происходит едва заметное движение». По спине у меня забегали мурашки. Константин Сергеевич предложил мне встать и войти в комнату. Я сделала шаг и сказала: «Ну вот, я вошла». «Нет, я не вижу, что вы вошли», – возразил Константин Сергеевич. Я сделала еще один шаг и стала таращить глаза по сторонам, как бы осматривая стены. Константин Сергеевич остановил меня. «Не надо пялить глаза, вы же знаете эту комнату. Но надо почувствовать, что вы вошли в комнату». Почему-то я стала усиленно глотать слюну и сделала еще два шага. «Ничего не получается», – сказал Константин Сергеевич и обратился к актерам. «Давайте сейчас все встанем из-за стола и попробуем сделать упражнение. Вы входите в комнату». «Это ужасно. Актеры на сцене не умеют войти в комнату. Я не верю, что вы вошли», – заявил он неожиданно Дувану Торцову, известному провинциальному антрепренеру, около года назад поступившему актером в художественный театр. На некоторое время все внимание Константина Сергеевича сосредоточилось на Торцове. Раз 15 толстый, добродушный Дуван входил в воображаемую комнату. Делал он это с милой покорностью и юмором. Каждый раз, когда Константин Сергеевич кричал «Назад! Не верю!», он меланхолически пожимал плечами, произносил с легким южным акцентом «пожалуйста» и снова входил в комнату. Но по прошествии месяца я уже не могла спокойно взять в руки тетрадку с ролью. Образ простой, веселой, влюбленной девушки казался мне сложнейшей фигурой, к которой не знаешь, как подойти. Утром я просыпалась щемящей тоской от мысли, что надо идти в театр. Должна сказать, что не одна я страдала на репетициях. Мария Петровна Лилина, блестящая актриса, для которой просто была создана роль Туанетты, тщательно, с большим старанием выполнявшая все задания Константина Сергеевича, часто вызывала у него взрывы недовольства. К ней он относился еще требовательнее, чем к другим актерам. На одной из репетиций он крикнул ей: «Вульгарный тон! Надо помнить, что ты играешь Мольера! Мало занимаешься речью!» У Марии Петровны слегка дрогнул подбородок, но она мужественно продолжала репетировать. Ходить на репетиции становилось все более мучительно. Как на грех, Константин Сергеевич сосредоточил на мне все свое внимание. Чуть ли не на каждом слове он останавливал меня, укоряя за нежелание работать серьезно по системе. И снова вспоминал Малаховку. Я слушала, стиснув зубы, в какой-то тупой тоске и совершенно формально проговаривала текст роли. После репетиции я остановила Станиславского и, плохо соображая, что делаю, пробормотала: «Константин Сергеевич, я прошу взять у меня роль и передать другой актрисе. У меня ничего не получается, я не могу работать». Никогда не видела я Станиславского в такой растерянности и одновременно в таком гневе. Заявление от актеров о том, чтобы кому-либо передать роль, художественный театр не принимает. В художественном театре режиссура решает, может играть актер эту роль или не может. Художественный театр не Малаховка. Во время этой отповеди я испытывала странное чувство. У меня не было обиды на Константина Сергеевича, хотя упреки его на этот раз были несправедливы. Никогда не чувствовала я к нему такой привязанности, такой нежной любви. Но вместо того, чтобы броситься к нему, как я сделала бы это раньше, я стояла столбом, пока Константин Сергеевич не сказал: «Выбросьте весь вздор из головы и идите домой и отдыхайте. Завтра у вас будет врач». Домой я пришла с твердым решением. На репетиции ходить не буду. Играть Анжелику не буду. Узнав о моем нездоровье, приехал навестить меня и Марджанов. Мы давно уже не встречались с ним. После премьеры «Пергюнта» он ушел из художественного театра. Константин Александрович пришел радостный, оживленный, с увлечением рассказывал о свободном театре. Прощаясь со мной, он неожиданно сказал: «Если захотите, Алиса, попробовать свои силы где-то еще, помните, двери моего театра всегда открыты для вас, так же, как мое режиссерское сердце». Эти слова Константина Александровича запомнились мне. День ото дня все больше и больше я чувствовала, что пора проявить мужество, сделать решительный шаг. Прошло несколько дней. И вот, наконец, запись в дневнике. 30 марта. Конец. Перешагнула. Подписала контракт. Никогда не изгладится у меня из памяти хмурое утро с падающим мокрым снегом, когда в казенной комнатке какого-то бюро я под диктовку Марджанова подписывала первый в своей жизни контракт. Вышла оттуда в полной растерянности. Все произошло слишком стремительно. Мучила только мысль, как расскажу об этом маме, отцу. О встрече со Станиславским я боялась даже думать. Ночью, уже немного придя в себя, я стала обдумывать, как сообщить обо всем в театре. И к утру решила, что самое простое – с контрактом в руках прийти к Немировичу. Это все объяснит и отрежет пути к отступлению. С трепетом поднималась я по лестнице в его кабинет, судорожно сжимая в руке контракт. Переступив порог, сразу же положила его на стол. Владимир Иванович взял бумагу, прочитал ее. Долго молчал. Потом посмотрел на меня, налил из графина воду в стакан и, как-то неестественно улыбнувшись, протянул мне: «А теперь объясните, что это значит?» «Я ушла из театра, Владимир Иванович», пробормотала я заплетающимся от волнения языком. «Насколько я понимаю, вы перешли в свободный театр к Марджанову. Когда вы подписали контракт?» «Я сказала, что подписала его 3 дня назад». «И вы были в твердом уме?» Я кивнула. «И Марджанов тоже?» Я опять кивнула. «Интересно, что же предложил вам Марджанов?» усмехнулся Владимир Иванович. Ирония, звучавшая у него в голосе, задела меня. Я сухо сказала, что Марджанов, узнав о том, что я хочу уходить из театра, предложил мне играть в пантомиме «Покрывало Пьеретты» в пьесах Метерлинка, Офенбаха и Даде. Но что если бы я и не получила этого приглашения из художественного театра, я бы все равно ушла. Владимир Иванович говорил долго. Говорил, что я совершаю безумный шаг, уходя теперь, когда только что получила 3 роли. Намекнул, что в будущем он и Константин Сергеевич видят меня в ролях, которые сейчас играет Ольга Леонардовна. И, наконец, сказал, что все еще можно исправить, если я дам ему право поговорить с Марджановым и аннулировать контракт. Я все время молчала. Но тут собралась с духом и выпалила: «Владимир Иванович, я из театра ушла. Это окончательно». На следующий день утром я отправилась в свободный театр. Остановившись у дверей, подумала: «Переступаю порог в новую жизнь». В зрительном зале было темно. На сцене оркестранты настраивали инструменты. У рампы я увидела мужской силуэт. Завидев меня, Марджанов быстро спустился в зал, крепко обнял, приветствуя с первым появлением в свободном театре. И, подведя к молодому человеку, стоявшему у рампы, представил его: «Знакомьтесь, Алиса, это Александр Яковлевич Таиров. Ему поручена постановка пьесы «Покрывало Пьеретты». Эта неожиданная новость ошеломила меня. Уйти из художественного театра, от Станиславского, для того, чтобы работать с неизвестным, совсем молодым режиссером. Уж лучше бы мне было уехать в провинцию. Таиров, не замечая или делая вид, что не замечает моего замешательства, сказал несколько приветливых слов, на которые я ответила холодно, но невольно подумала, что у него хорошая улыбка, что держится он независимо и с достоинством. Через несколько дней, когда я пришла на репетицию, Таиров предложил оставить работу над первым актом и заняться последним. «Трагическая ситуация здесь достигает вершины», — сказал он, «и вам легче будет найти ее пластическое выражение». Он начал размечать сцену после гибели Пьеро. Арлекин, настигнув Пьеретту, запирает ее в мансарде с мертвым возлюбленным. В ужасе Пьеретта хочет бежать, ломится в дверь. Дверь не поддается. Она кидается к окну, вскакивает на подоконник, хватаясь за рамы, бьется, как птица. Дальше начинается сцена безумия Пьеретты. Ей представляется, что Пьеро спит. Она тихонько идет к нему, стараясь не разбудить, нежно гладит его лицо, касается щекой его щеки. Музыка меняется. Пьеретта пытается поднять с кресла Пьеро, хочет танцевать с ним, делает круг, но безжизненное тело падает к ее ногам. В ужасе забивается она в угол, потом мечется по комнате, наконец, в последнем всплеске отчаяния, бросается к Пьеро и умирает. Начали репетировать. Я бросилась к двери, пытаясь ее открыть. Сделала несколько движений. «Не надо мелких жестов», — прервал меня Таиров. «Старайтесь выразить ваш ужас в движении сильном, широком, лаконичном. Помните, чем лаконичнее жест, тем он выразительнее». Я снова бросилась к двери. «Налегайте на дверь». «Прильните к ней всем телом», — подсказывал Таиров. «Дверь не поддается. Так, поднимите голову, оглянитесь на Пьеро. Ужас, застыло. Держите 4 такта. Слышите перемену ритма? Бросайтесь к окну. Вскакивайте на подоконник. Это ваша последняя надежда. Кульминация в музыке. Слышите? Это ваш внутренний крик. Почувствуйте. За вашей спиной мертвый Пьеро. Хватайтесь за раму. Отчаянным движением старайтесь притянуть ее к себе. Руки натянуты, как струны. Так хорошо, великолепно откинули спину. Прекрасно. Подчиняясь воле Таирова и ритму музыки, я вдруг почувствовала тот подъем, когда легко преодолеваешь поставленную задачу. Когда я обняла Пьеро и, приподняв с кресла, попробовала сделать с ним круг вальса, Таиров вдруг крикнул: «Браво, Алиса Георгиевна! Теперь все пойдет на лад!» После этого памятного вечера репетиции стали для меня радостью, счастьем. Теперь я уже свободно входила в круг трагического ощущения спектакля. Вероятно, именно в эти дни я впервые поняла силу молчания, которым потом так часто пользовалась в спектаклях камерного театра. Это был мой последний разговор с Немировичем в художественном театре. Много лет спустя он говорил Таирову, что его тогда просто потрясла моя твердость и решительность. Меня же очень удивило, как мог такой тонкий психолог, как Владимир Иванович, не почувствовать, что моя решимость стоила мне нечеловеческих усилий. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Скоро в театре стало известно о моем уходе. Молодежь восхищалась моей смелостью, и это поддерживало меня. Как-то вечером, во время спектакля, за кулисами меня остановил Василий Иванович Качалов. «Я долго не мог понять, в чем причина твоего ухода. Потом вспомнил, с каким восторгом ты рассказывала о спектаклях в Малаховке, с какими печальными глазами говорила, что мечтаешь о настоящей роли, и решил, что ты большой молодец. Значит, веришь в свою мечту, веришь в свои силы. Знаешь, — остановился вдруг Василий Иванович, — у меня у самого бывает иногда желание вырваться из своей скорлупы, сесть на какой-то ковер-самолет и лететь, сломя голову, к черту на куличке. завидую тебе. Ты любишь борьбу, а я вот не умею бороться». Забросав меня вопросами, Василий Иванович потребовал откровенной исповеди. Как дошла я до жизни такой? Я рассказала ему о своих мучениях на репетициях мнимого больного, о тяжелом разговоре со Станиславским, который привел меня к окончательному решению уйти из театра. Рассказала о Марджанове, о его театре и, наконец, о своем последнем свидании с Немировичем, когда я пришла к нему с контрактом в руках. Василий Иванович вдруг остановился. «Послушай, это же сюжет для пьесы. Ей-богу, если бы я был Чеховым, непременно написал бы о тебе пьесу. Недаром Немирович как-то назвал тебя Ниной Заречной с Патриарших прудов. Скажи сама, разве это не пьеса? Молоденькая актриса, одержимая своими идеалами и мечтами, бежит из солидного столичного театра, бросая вызов дирекции и шикарным жестом кладет на стол контракт, подписанный в какой-то несуществующий театр. Ведь у Марджанова никакого театра пока еще нет. Я перебила его. Но ведь это только завязка пьесы. А что будет дальше? Василий Иванович, уже увлекшись ролью предсказателя моей судьбы, стал сочинять пьесу. Там было все. Шумный дебют в «Даме с камелиями», цветы, поклонники, аплодисменты. В последнем акте я даже играла Гамлета, как Сара Бернар. И импресарио подсовывали мне контракты в Париж, Лондон и Нью-Йорк. Я тоже включилась в игру, и мы наперебой стали варьировать сюжет, придумывая новые детали. Спускались сумерки. Эта шутливая импровизация меня развлекла, и на душе стало легче. Я спросила Василия Ивановича, как он относится к Марджанову и его театру? «Если говорить по-честному, я не очень верю в этот свободный театр. Опера, драма, балет, какое-то вавилонское столпотворение. Марджанов интересный режиссер. Я знаю, что он хорошо к тебе относится, но он увлекающийся человек. Если говорить о будущем, то скорее я просто верю в твою счастливую звезду». Когда прощались, Василий Иванович вдруг стал серьезным. «Ну что ж, Алиса, вот ты и взрослая. Дерзай. Мое благословение с тобой». После закрытия свободного театра группа молодежи, объединившаяся вокруг Таирова, решила не расходиться. Мы часто собирались или у меня, или у Таирова, и без конца говорили о том, как организовать свой маленький театр. Как-то после одного из таких разговоров я, Таиров и еще несколько молодых актеров пошли побродить по Тверскому бульвару. И здесь речь, конечно, шла о театре. Я заметила, что Таиров все время поглядывает на особняки вдоль бульвара. Вдруг он остановился. «Вот здесь, в этом доме!» — воскликнул он, показывая на один из особняков. «Можно было бы сделать прекрасный театр!» Эта мысль показалась мне просто гениальной. Мы остановились и как зачарованные смотрели в окна. «Завтра же пойду разговаривать с владельцем дома», — решительно заявил Таиров. «Мы знали, что в старинных барских особняках всегда есть зал, где давались балы, концерты или домашние спектакли. И загипнотизированный своей мечтой считали совершенно естественным, что любой домовладелец, конечно, загорится идеей превратить свой дом в театр. Стоит только подать ему эту мысль. Только бы не сглазить. Кажется, что-то получается», — рассказывал Таиров. «Когда я нарисовал владельцам дома картину будущего театра, глаза у них загорелись. Правда, на их вопрос о том, какие доходы даст им театр, я не смог ответить точно. Но, кажется, удалось убедить их в том, что вообще театр – дело выгодное». Молодой юрист, друг Таирова, возглавил все деловые переговоры. Театр обязался платить по 36 тысяч рублей аренды в год. Никому из нас даже в голову не пришло, из каких доходов сможет такой маленький театрик выплачивать эту сумму. Главное, мы уже видели в своем воображении театр. Мечта становилась реальностью. В нашей с Таировым жизни произошла перемена. Александр Яковлевич уже довольно долго жил холостяком в маленькой квартирке в доме Нерензея. Этот десятиэтажный дом в Гнезняковском переулке в те годы вызывал в Москве сенсацию. Во-первых, по тем временам он был просто-таки небоскребом, да еще и с рестораном на крыше. Во-вторых, состоял из нескольких отдельных квартир, как говорили тогда, квартир для холостяков. Квартира по тому времени считалась со всеми удобствами. В ней была маленькая газовая плитка, на которой можно было быстро приготовить чай. Друзья Таирова и я очень любили собираться здесь на чаепитие. И вдруг, как гром среди ясного неба, извещение о том, что дом реквизируется, а всем жильцам предлагается освободить помещение. В то время найти жилье в Москве было чрезвычайно трудно. Несмотря на всю энергию Александра Яковлевича, разрешить квартирный вопрос никак не удавалось. Подумав, я предложила Таирову переехать к нам, а потом, набравшись храбрости, объявила об этом дома. Родители были ошеломлены. Несколько растерянными чувствовали себя и мы с Александром Яковлевичем. Мы не собирались устраивать жизнь по-семейному. Я всегда отрицательно относилась к тесному житейскому контакту с близким человеком. Мне казалось, что гораздо лучше, когда у каждого своя жизнь, независимая и свободная. Александр Яковлевич уважал эти мои взгляды. Но обстоятельства решили за нас. Так случилось, что мы стали жить под одной крышей. Большой такт Таирова, в конце концов, покорил моих родителей. Правда, мама огорчалась, что наш союз не был освящен подвенечной фатой и белым платьем. Отец отнесся к этому спокойно и очень скоро подружился с Александром Яковлевичем.